اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي. دعوة.ру.ком представляет. Простые истины. Первой книгой по хадисам, изучаемой начинающими мутаалимами, учениками, является книга выдающегося имама Ан-Навави, да смилуется над ним Аллах, именуемая 40 хадисов Ан-Навави. В этой маленькой книжечке собрано чуть больше 40 хадисов на различные темы. Но несмотря на малое количество этих хадисов, они являются основами, на которых мусульманин должен строить свою жизнь в целом и поклонение в частности. Эти простые истины, изреченные пророком, да благословит его Аллах и приветствует, являются как бы вехами в жизни мусульманина, которыми он руководствуется в своей повседневной деятельности. И, наверное, нет ни одного соблюдающего мусульманина, который бы не читал этот замечательный сборник, либо в оригинале, либо в переводе. После нескольких лет изучения, если так можно назвать мои скромные попытки шариатских наук, в том числе и некоторых сборников по хадисам, и раздумий над нашей горькой действительностью, в которой мы все находимся, я только сейчас осознал всю важность и значимость этих 40 хадисов. Понял, почему ученые прошлого и современности так трепетно относились к этой маленькой по размерам и огромной по содержанию книжечке, преподавали ее и заучивали наизусть. И я пришел к выводу, если бы мы придерживались хотя бы части этих хадисов должным образом, то есть не только повторяли бы их на словах, а притворяли бы в нашей жизни каждый день, каждый час, каждую минуту и во всех наших словах и поступках, то, несомненно, наше положение изменилось бы к лучшему, а вместе с ним и вся наша жизнь. Подумайте сами, если бы мы, например, строго следовали бы хадису, в котором говорится, признаком хорошего исповедания ислама человеком является его отказ от того, что его не касается, то сколько бы мы оставили слов и дел, которые нас не касаются, и тем самым облегчили бы себе и другим жизнь, не говоря уже о том, сколько ненужных слов и поступков отвели бы от себя. Или вот еще, например, где говорится: «Бойся Аллаха, где бы ты ни был, вслед за дурным делом соверши благое, которое сотрет собой дурное, и придерживайся благонравия в отношениях с людьми». Пусть каждый из нас спросит самого себя, совершает ли он благое вслед за дурным, боится ли по-настоящему Аллаха, где бы он ни был, придерживается ли хорошего нрава в отношениях с людьми и с братьями-мусульманами в частности. Ведь в хадисе не указано, что нужно придерживаться благонравия только с мусульманами, а сказано с людьми, куда входят как мусульмане, так и не мусульмане. Таких примеров много. Достаточно открыть эту маленькую книгу, почитать эти простейшие истины, заповеданные нам пророком, да благословит его Аллах и приветствует, и сравнить с нашей реальностью, с жизнью, которой мы живем, с нашими словами и делами, и мы поймем, как далеки от них. С недавних пор эта книга, несмотря на то, что я прочитал и заучил ее несколько лет назад, сегодня стала для меня настольной, и я стараюсь заглядывать в нее каждый день, напоминая себе об этих простых истинах. И в конце, хвала Аллаху Господу миров, мир и благословение нашему пророку Мухаммаду. Абу Абдулла, сайта «Исламская цивилизация». فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور.